приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Радионяня поздравляет вас с веселым праздником 1 мая. С праздником всех трудящихся. Николай Владимирович, простите, но школьники ведь не трудящиеся, а учащиеся. Ну и что? Сегодня они учащиеся, а завтра подрастут и станут трудящимися. А кроме того, трудятся их родители, старшие братья, сестры, бабушки, дедушки. А некоторые бабушки и дедушки уже не работают. Они на пенсии. Ну и что, а у нас бабушка не работает? Зато по дому, знаешь, как трудится? За всех, кто работает. Друзья мои, пожилые люди потому и на пенсии, что они в своей жизни много потрудились. Они все свои силы отдавали любимой работе. И за это сегодня мы говорим им большое спасибо. Значит, 1 мая – это общий праздник. Ну, конечно. Поэтому всем нашим слушателям, и большим, и маленьким, и молодым, и старым, мы говорим сегодня с праздником, дорогие друзья! Дорогие мои помощники, в эти весенние дни хочется выйти на улицу, погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, хочется поехать за город. И не хочется делать уроки. Ну, мало ли чего не хочется. Но ведь надо, надо. Конечно, на это требуется время, но это время не пропадет даром. А мы изобрели способ, при котором в два раза можно сократить время на подготовку уроков. И в результате оказаться в неловком положении. Почему? А вот я сейчас поставлю магнитофонную ленту, и вы поймете, почему. Какую ленту? Ну, ленту, на которой записано ваше выступление. Да, ваше. То самое выступление, где вы рассказываете о своем изобретении. Вот послушайте. Ребята, все-таки это очень хорошо быть школьником, правда? Конечно, делать уроки. Какие уроки? Ну как, ну раз мы школьники, значит нам задали уроки. Какие? Ну по русскому, по арифметике, по географии, по истории. О, это много. Ну, конечно, много. Если бы как-нибудь быстро сделать, это другое дело, правда? Ребята, а вы не знаете, как можно быстро сделать уроки, а? О, вот писать. Кто-то говорит списать. Ну, давай попробуем, а? Давай. Попробуем, что из этого получится. Давай. Давай так будем делать. Я буду решать задачу, так. А ты в это время выучишь стихотворение. Правильно. А потом я у тебя спишу задачу, так. А ты у меня выучишь стихотворение. Давай, только давай. как ныне сбирается... Один пешеход из пункта А в пункт Б. Отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы. Расстояние между которыми 10 километров. За буйный набег обрек он мечам и пожаром. Из темного леса навстречу ему... Из пункта Б в пункт А. Идет вдохновенный кудесник. Со скоростью 10 километров в час. Покорный Перуну старик одному, заветов грядущего вестник. Скажи мне, кудесник, любимец богов, где встретятся эти пешеходы? Если первый из них смирно стоит под стрелами врагов, а второй мчится по бранному полю. Ну, я думаю, достаточно. Наверное, ребята и так поняли, что ваш способ никуда не годится, не правда ли? А все-таки можно списать незаметно и еще получить пятерку. Можно, вы так думаете? Да. Ну, послушайте такую историю. Ее рассказали нам в песенке Вячеслав Ветров и Наум Станиловский. Мы писали сочинение под названием «Кем быть?». Сочинил я в нем вступление, а кем быть не мог решить. Я бы стал гомеопатом, я давно мечтал им стать. Но не знаю я, как надо это слово написать. На листе из тетрадки в клетку я записку соседке пишу. Если Сашке с Юркой верить, то метро здесь ни при чем. Или мог бы я, к примеру, выбрать путь совсем иной. Стал бы коневояжером, если б знал, кто он такой. На листке из тетрадки в клетку я записки соседке пишу и прошу. Балериной, как его соседка стать. На листке из тетрадки в клетку я соседке с тех пор не пишу. Ни о чем не прошу соседку. У соседа теперь спешу. Спасибо тебе, Дима. Ох, да я тебя еще не познакомил с нашими слушателями. Пожалуйста, солист большого детского хора Дима Голов. Сегодня прекрасный день, и радионяня решила пойти в зоопарк. По зоопарку нас поведут сотрудники московского зоопарка Инна Анатольевна Кузьминых и Людмила Вячеславовна Егорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш зоопарк. В зоопарке особенно хорошо весной. Над зоопарком летают утки. В зоопарке на площадке молодняка появляются новые животные. Но пока мы с вами видим животных прошлогодних. Вот этот большой, лохматый, полосатый. Это полосатая гиена. Называется она страшно, но это самый милый зверь на площадке молодняка. Мы его получили маленьким, голеньким, с большими-большими ушами и назвали Чебурашкой. Чебурашка вырос и поведением очень напоминает Чебурашку. Самое главное для него – это наша ласка. Чем ласка? ласковее, тем чебурашки лучше. Перезимовали наши животные очень хорошо все, и почти все уже начинают выходить на улицу. Но никто не болел? Болели. Животные болеют очень часто, особенно когда их перекармливают люди. Вот посмотрите, вот медвежатам бросили мороженое. Зачем маленькому медвежонку мороженое? Но он же с севера, он же любит мороженое холодное. У него болит живот, он плачет, к нему приходят врачи, и мы тоже горько плачем. Ну, я думаю, после нашей передачи ребята перестанут кидать мороженое. Да, будут есть его сами. Но болеют не только маленькие детишки, болеют и взрослые животные. С таким страшным названием, например, как крокодил. Вот у крокодила болят зубы? Болят у крокодила зубы. Я тоже был уверен, потому что у него их очень много. Совершенно верно, зубов крокодила очень много. И болят они у него достаточно сильно. Но надо заметить, что в природе у крокодила есть свои врачи, такие маленькие птички, которые чистят им зубы. А так как у нас таких птичек нет, а есть у нас врачи. А когда ему зубы лечат, его держат? Обязательно. Ага. Связывают лапы. И обязательно особое внимание обращается на хвост. Страшное оружие крокодила – это хвост. Да, правильно, ага. А распорку, интересно, стоит, чтобы он не захлопнул? Обязательно. Распорка должна быть очень крепкой, потому что челюсти у крокодила тоже очень крепкие. Естественно, все это очень опасно, и все-таки мы справляемся с нашими крокодилами. Они живут у нас очень давно, уже более 30 лет. Инна Анатольевна, да. А сколько вот человек могут удержать одного крокодила? Ну, человек 10-12 сильных мужчин. Сильных? Ну да, потому что он несознательный. Я, например, когда сижу в кресле у зубного врача, меня два человека свободно удерживают. Каждый год у нас весной рождается очень много всяких животных. И самое, конечно, приятное, это когда рождаются маленькие обезьянки. Они настолько симпатичные, настолько похожи на маленьких смешных ребятишек, которые строят какие-то рожицы еще при этом, что, конечно, доставляет и нам, и посетителям очень много удовольствия. Вот посмотрите, эта обезьянка родилась, ну, всего 1,5-2 недели назад. Вот такая она маленькая. А почему они все так оживленно о чем-то говорят? А говорят они потому, что в семействе обезьян, когда появляется какое-то новое потомство, то это большое-большое событие. Все обступают эту обезьяну, все ее трогают, рассматривают. И только когда надоедает маме, она отходит, залезает куда-нибудь повыше наверх, закрывает свое дитё руками и уже больше никому не дает. А я подумал, что они просто хотят придумать для новорожденной обезьянки какое-нибудь имя. Ну, имя придумать можете и вы. Хорошо, я думаю, раз у нее мордочка такая вся сморщенная, как будто она съела что-нибудь такое кислое, можно ее назвать клюквой. Очень смешно. Это было необычно. Можно лимончик. А сейчас мы с вами, ребята, вот видите, какой домик симпатичный. Вот. А видите, что это за зверюшки? Это морские свинки, у меня есть такая. Совершенно верно, это морские свинки. А у меня к вам вопрос есть. Скажите, почему они называются морскими свинками, а плавать не умеют? А давайте сделаем так. Может быть, у меня к вам будет этот же вопрос? Ко мне? Да, совершенно верно. Или к ребятам? И к ребятам, и к вам. Так. Почему морские свинки называются морскими, хотя к воде отношения никакого не имеют? Я думаю, что наши слушатели с удовольствием ответят на этот вопрос и пришлют письма по нашему старому адресу: Москва, радио «Няня». Шел по улице отряд, 40 мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре, и 4 на 4, и 4жды 4, и еще потом 4. В переулке шел отряд, 40 девочек подряд. Раз, два, три, 4, и 4 на 4, и 4жды 4, и еще потом 4. Да как встретились вдруг, стало 80 вдруг. Раз, два, три, 4, и 4 на 4, на 14 4, и еще потом 4. А на площадь повернули, а на площади стоит не компания, не рота, не толпа, не батальон, и не сорок, и не сотня, а почти что миллион. Раз, два, три, четыре, и четыре на четыре, 104 на 4, полтораста на 4, 200 тысяч на 4, и еще потом 4. Все. Смешные случаи на уроках. Так, так интересно. Что нам прислали ребята? Николай Владимирович, очень много писем. Ага. Да? Да. Так давайте скорее читать. Читайте, Николай Владимирович. Вот, пожалуйста, прочитайте вот это письмо. Одну минуточку. У нас в школе произошел смешной случай, пишет Светлана Зыбко, ученица 2 класса из деревни Дубровка Калужской области. Все ребята очень смеялись, когда ученик пересказывал басню «Ворона и лисица». Мальчик сказал, что сыр каркнул, и ворона выпала. Вот как. Мне очень нравятся рассказы о смешных случаях на уроках, пишет ученик 5 класса Миша Новиков из Новгорода. Я тоже могу рассказать случай. На уроке русского языка на вопрос, что обозначает приставка «без» в слове «безоблачный», ученик ответил: «Эта приставка обозначает хорошую погоду». А это письмо пришло из Киева. Автор письма решил остаться неизвестным, а смешной случай прислал. На уроке географии учитель спросил, кто открыл Антарктиду. Ученик не знал, долго мялся. Ему стали подсказывать: «Беллинсгаузен, Беллинсгаузен». Он, наверное, не расслышал подсказку. И как выпалит: «Барон Мюнхгаузен». О, вот это да! Я всегда включаю радио на полную мощность, когда передают смешные случаи на уроках, и смеюсь вместе с вами над ответами учеников. Я хочу сообщить тебе, радионяня, что в нашем классе появился открыватель. Он открыл, что у слова «резинка» «ре» – приставка, а «зинка» – корень. Не правда ли смешно? Люба Ромазова из города Челябинск. А это случай, который произошел на уроке природоведения. О нем сообщает нам Юра Срибный из города Каховки. Учитель спросил, кого больше всех боится заяц? Ученик, не моргнув глазом, ответил: контролеров. Ты, радионяня, передаешь смешные случаи на уроках. Так, пожалуйста, передай мой. Мы всем классом писали сочинение по картине художника Решетникова «Опять двойка». И один ученик написал: все были сердиты на мальчика. Один пес Шарик улыбался ему и говорил: я тебе помогу. Оля Попова, город Горький. И еще несколько коротких вопросов и ответов. Что такое земная ось? Это палка, которая проходит через всю Землю. Какие бывают цифры? Цифры бывают арабские и грецкие. Чем зарастают водоемы? Лягушками. Какие особенности у рака? У него ноги расклешенные. Дорогие ребята, спасибо вам за письма. Мы ждем от вас новых смешных историй. Начинаем веселый урок. Ну вот, надо начинать урок, а Алика нет. Что же это? Я здесь, я пришел. Ты почему опаздываешь? Почему? По кочану да по кочерышке, вот почему. Откуда ты такой взъерошенный? Откуда, откуда? От верблюда, вот откуда. Давай лучше сюда учебник. Где он, а? Где-где? У тебя на бороде. Минуточку, но ведь он был у тебя. Был, да сплыл. Когда? В старинные года. А у тебя, между прочим, свой учебник был. Был, да весь вышел. Его кто-то взял. Кто? Кто-кто? Дед Пихто, вот кто. Будешь приставать, я вообще сейчас уйду. Куда ты уйдешь? Куда-куда? За Кудыкины горы. Друзья мои! Друзья мои, я слушаю ваш разговор и, признаться, ничего не понимаю. Ничего вы не понимаете? Ну, например, вы, Алекс, сказали, что вы только что от верблюда. Вы что, опять в зоопарке были? Нет, сейчас в буфете. А, и там, стало быть, рядом с вами верблюд ел бутерброд с колючками? Или качан с кочерышками? Какой качан? Ну, тот, из-за которого вы опоздали. Да, кстати, а где ваша борода? Какая борода? А та, на которой учебник висел. Ведь вы, Саша, сказали, что ваш учебник у него на бороде? Сказать-то сказал. А на самом деле он что, учебник, сплыл? Ну да. Он что, резиновый был этот учебник, надувной? Или, может быть, его действительно взял ваш дедушка? Не было никакого дедушки. Это просто такие присказки. Ах, присказки. Да. Присказки. Да. А в результате таких присказок вы нагрубили друг другу, наговорили тут какую-то абракадабру. Ничего страшного. Главное, что мы отлично поняли друг друга. Поняли? Да. А где же тогда Сашин учебник? Я не знаю. А вы? Вы, Саша, знаете, где учебник Алика? Понятия не имею. Ну вот видите, и никто вас не поймет, уверяю вас. Никто никогда в жизни. И вообще, говорить на этом языке грубо, а главное, бессмысленно. А представляете, как было бы нелепо, если бы все люди так разговаривали. Как-то в школу я спешил, поскользнулся и упал. Ногу я себе ушиб, хорошо, что не сломал. Он от ушиба этого хромал бы до сих пор, если бы с врачом такой вышел разговор. Боль вы чувствуете где? У тебя на бороде. А ушиблись вы когда? Да в старинные года. А свалились вы откуда? Как откуда? От верблюда. Плавал по морю Колумб и Америку открыл. А вернувшись к королю, он об этом доложил. Но мы бы об Америке не знали до сих пор, если б с королем такой вышел разговор. Где Америка-то где? У тебя на бороде. Ты открыл ее когда? До старинные года. А приплыл сейчас откуда? Как откуда? От верблюда. Теперь, друзья мои, я надеюсь, вы поняли, как грубо и нелепо звучат эти ваши присказки. Конечно, мы все поняли, чего ж тут не понять. Мы эти выражения не будем повторять. Вот и все. Веселый урок окончен. Радионяне очень хотелось бы, чтобы все школьники успешно закончили учебный год, а старшеклассники сдали экзамены только на хорошо и отлично. Этого желает вам радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов. Ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Левинбук. Режиссер Татьяна Сапожникова. И редактор Елена Лебедева. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней.